заканчивать на этой ноте. Строки о тебе не пишу в своем блокноте. Запомни, ты теперь останешься совсем одна. Точно. Будь самой собой и не верь никому. Я тебе не помогу и белый флаг не подниму. Все эти титры говорят лишь об одном. О чем? О том, что нельзя заканчивать на этой ноте. Строки о тебе не пишу в своем блокноте. Включи мой рэп и гоняй, вот и на повторе. Моих треков нет, у тебя вай, play story. Слишком долго ждал, но успех давно был мертв. Когда начнутся титры, начнется мой восход. Сейчас нам 20, и время все летит куда-то. Что будет дальше? Речитатив и больше кача. А ты проверь, все ли у тебя на месте. Мои песни, теперь цитаты в твоем подъезде. Если ты не знаешь, наш сценарий под дарами. Интегрировал разлуку после каждой мелодрамы. Я спрогнозировал в груди весь. Мои осадки были правдой, все твои слова банальных обещаний. По вечерам остывший кофе и тусклый свет. Твое фото на память, 5 дротиков там в ней. Будь умней, заряжай пистонами свой револьвер. Выстрел в голову унесет молитвы вверх. Все эти титры говорят лишь об одном. О чем? О том, что нельзя заканчивать на этой ноте. Строки о тебе я не пишу в своем блокноте. Запомни, ты теперь останешься совсем одна. Точно. Будь самой собой и не верь никому. Я тебе не помогу и белый флаг не подниму. Все эти титры говорят лишь об одном. О чем? О том, что нельзя заканчивать на этой ноте. Строки о тебе я не пишу в своем блокноте. Запомни, ты теперь останешься совсем одна. Будь самой собой и не верь никому. Я тебе не помогу и белый флаг не подниму. Ты чё, дура, а? Ты чё, дура, а? Ха. Перед фарами платишь натурой. Перед фарами платишь натурой. Головой думай, думай, подумай. Ты чё, дура, перед фарами платишь натурой? Жизнь не сгущенка, но головой своей подумай. В 16 петля глоток пропорций никотина. Пропускала любовь большим разрядом в спину. Бывало тоже, что-то накопил, что-то проебал. Курил марихуану, менты по сторонам. С поличным не признался, сказал не воровал. Вел себя как робокоп, никогда не унывал. Мне честно все равно, на каком стою этапе. Мой стиль как телепорт, взрываем вместе с пацанами. Ведь я люблю веселье, вызови. Землетрясение на пределе. Все те, кто с нами в этой теме. Это все иллюзия, вся правда в голове твоей. Если сказки нет, не ищи волшебника во мне. Лицемерный черный юмор, но зачем весь этот бред? Любви достойна только мать, а это сука нет. Все эти титры говорят лишь об одном. О чем? О том, что нельзя заканчивать на этой ноте. Строки о тебе я не пишу в своем блокноте. Запомни, ты теперь останешься совсем одна. Точно. Будь самой собой и не верь никому. Я тебе не помогу и белый флаг.